Глава 21. Дуэль. Выходит, предсказание все-таки сбылось, и я понес тяжелую потерю. Может, тогда мне стоит прислушаться и ко второму пророчеству, которое касалось смертельной опасности? С другой стороны, а как понять, откуда стоит ждать этой самой опасности? Я ведь не предсказатель и не знаю, где упаду, а то бы соломки подстелил. Значит, буду жить так, как считаю нужным, но стараться не переть на рожон. Первым делом после работы я отыскал адрес Михайловских и отправился к ним, чтобы выразить соболезнование. «Простите, а как ваша фамилия?» — поинтересовался хозяин дома, встретив меня у ворот. «Лицо знакомое, фамилии не припомню». «Я Николай Павлов. Мы были знакомы с вашей дочерью, и я хотел бы...» «А, Павлов. Татьяна все уши прожужжала о вас. А когда ей нужна была помощь, вас не оказалось рядом». «Уходите, пожалуйста, я не хочу никого видеть». «Но я...» «Уходите!» — отрезал Михайловский, захлопнув дверь перед самым моим носом. «Если бы я знал, какая опасность грозит Татьяне, то бросил бы все и попытался ее спасти или отговорить от поездки. Но я не прорицатель и не могу всего знать, да и время отматывать назад мне не под силу. Только на следующий день я узнал о прощальной церемонии, которая должна состояться через пару часов, и отпросился у Тихоновны. Я не поехал к дому Михайловских, а присоединился к процессии сразу на кладбище, где располагались усыпальницы. Проститься с Татьяной пришло много людей, многие из которых знали ее по работе в школе. И у всех были только теплые воспоминания об этой солнечной девушке. Заметив меня, среди толпы ее отец направился мне навстречу. Неужели снова потребует уйти? Я понимаю его горе, но не понимаю, почему он пытается обвинить меня во всех бедах. «Николай, верно?» — произнес Петр Николаевич. «Все так. Я хочу перед вами извиниться за вчерашнее. Думаю, вы понимаете, что я был не в себе. Не берите в голову. Вы не виновны в смерти моей дочери. Вина за гибель Танечки полностью лежит на мне». «Что вы такое говорите?» Попытался остановить я Михайловского, но тот поднял руку, призывая к молчанию. «Я знаю, что говорю. Татьяну убили по моей вине. Еще месяца три назад, в конце учебного года, мне стали поступать требования покинуть пост ректора Академии, но я не собирался оставлять дело всей своей жизни. Чего только не случилось за это время. Поджог главного корпуса, побитые окна, анонимные доносы и попытки оклеветать мое имя. Но этот шаг перечеркивает все остальные». Думаю, ее хотели напугать. Возможно, пытались похитить, чтобы шантажировать меня, но дочери удалось вырваться от похитителей. А сегодня мне во двор подкинули голову лошади. Это была ее лошадь, Валькирия. Это последнее предупреждение от этих мерзавцев для меня, но я пойду до конца. Ради справедливости и ради дочери. Слова Михайловского произвели на меня глубокое впечатление. Выходит, эти мерзавцы совершенно не боятся действовать открыто. Но зачем им убирать с должности Петра Николаевича? «Скажите, а есть кто-то, претендующий на ваше место?» — поинтересовался я. «В том-то и дело, что нет», — отозвался мужчина. «В полиции мне уже задавали этот вопрос, но реальность такова, что в случае моей отставки на роль ректора никто не может претендовать. У нас попросту нет человека, который бы соответствовал требованиям к этой должности. То возраст не позволяет, то стажа недостаточно». Михайловского позвали для проведения церемонии, и он поспешил откланяться. «Николай, еще раз прошу прощения за вчерашнее и благодарю за то, что пришли. Думаю, Танечке было бы приятно видеть вас». Обратно на работу я вернулся в подавленном настроении. Я никак не мог оправиться от утраты Михайловской и мысли, что неизвестные продолжают терроризировать город, а полиция только разводит руками. «Все, Ник, дожили!» — выпалил Ярик, ворвавшись в ординаторскую. Анненков плюхнулся в кресло, закинул ногу на ногу и объяснил причину своего поведения. «Меня вызвали на дуэль». «Кто?» — машинально спросил я, не придавая особого значения словам друга. Мало ли, что там заявляют пациенты в порыве чувств, а затем приносят извинения. Выдерживать выпады пациентов — это тоже часть работы целителя, с которой приходится мириться. «Я!» — торжественно заявил Дементий, появившись на пороге ординаторской. «Дуэль?» — переспросил я, все еще отказываясь верить в то, что услышал. «Вы совсем с ума посходили?» «Я тут ломаю голову, пытаясь понять, как остановить волну преступлений в городе. Здесь люди гибнут, а они ерундой занимаются. Чему тогда удивляться, что в Дубровске нет порядка?» Я с трудом поборол жгучее желание подняться и прямо здесь надавать обоим охламонам по шее. Но разве от этого кому-то станет легче? Пора уже брать свои эмоции под контроль, а то гормоны в молодом теле начинают брать надо мной верх, а это никуда не годится. Чтобы выжить в этом мире и занять достойное место в обществе, нужна холодная голова. «Ник, не пытайся нас отговаривать. Наши противоречия не разрешить пустыми словами. Пусть нас рассудит поединок», — с неожиданной экспрессией выпалил Завьялов. «Ха, надо же! Наш Демушка к 23-му году жизни вылупился из яйца, и у него прорезался голос». Не переставал куражиться Анненков, который явно не воспринимал намерения парня всерьез. «Ладно, Ник, чё ты так взъелся? Хочет человек дуэль, он ее получит. Вот только как драться будем? Мы же целители. Предлагаю тогда уже на шпагах или на пистолетах, а то как-то не солидно будет, если мы будем соревноваться, кто быстрее заживит разбитую коленку или вылечит насморк. Где ты найдешь две одинаково ободранные коленки у разных людей?» «Будем драться на кулаках, как настоящие мужчины», — заявил Дема. Решимость этого парня действительно меня удивляла. Раньше Завьялов от одного слова «дуэль» втянул бы голову в плечи и побледнел, как мел, а теперь вот сам вызывает обидчика и жаждет крови. Причина в этом явно непростая, и я догадывался о ее происхождении. Неужели Ярик подкатывал к Свердловой и тем самым нанес оскорбление чувствам Завьялова? Вряд ли. Я знаю Ярика. Пусть он и неудержимый ловелас, но Лия явно не в его вкусе. «Господа, я так понимаю, между вами возникло недопонимание, но я хотел бы разобраться в причинах, которые толкнули вас на такой серьезный шаг. Дем, можно тебе на минуту?» Я взял парня за рукав и вывел в коридор. Мы отошли на порядочное расстояние от палаты поста медсестры, чтобы наш разговор никто случайно не подслушал. «Ты что творишь?» — сходу попытался я осадить парня. «Отстаиваю честь своей девушки». «И в чем это заключается? В агрессии по отношению ко всем, кто ей делает замечания? Ладно бы кто-то пытался ее оскорбить, но ты ведь даже на Тихоновну сорвался, когда та отчитывала Свердлову». «А пусть ведет себя подобающе и не повышает голос». Парень уперся рогом и отказывался меня слушать. «Да если на вас не повышать голос, вы же тут всех пациентов угробите. Стажировка заканчивается, вам скоро выходить полноправными целителями, а вы до сих пор детские ошибки делаете. Нужно не обижаться на замечания и не воспринимать в штыки, а работать. Прежде всего, работать над собой». «Пусть кричит на меня. Я мужчина и смогу выдержать психологическое давление, но повышать голос на свою девушку не позволю», — упорствовал парень. «То есть, когда она не была твоей девушкой, пожалуйста, так выходит?» Завьялов засопел, не торопясь отвечать на мой вопрос. Судя по затянувшейся паузе, он и не собирался это делать. «Хорошо, с Анненковым что?» Ли высказала ему по поводу того, что он гуляет каждую неделю с новой девушкой, а тот сказал, что она такая же. То есть назвал ее ветреной, понимаешь? «А какой вам дел до Анненкова? Ну, гуляет себе человек, его право. Я его позицию не разделяю, но и запрещать не собираюсь. Как его близкий друг, я беседовал с ним, но Ярик меня не услышал. Теперь, как твой друг, я беседую с тобой. Но ведь та же проблема, ты меня не слышишь». «Он оскорбляет мою девушку». «Погоди. Фактически, Ярик не оскорбил ее. А если сделал это, то только после того, как вы нанесли ему равноценное оскорбление. К тому же Лия действительно меняет парней, как перчатки. Ты вообще знаешь о том, что она в положении?» «Еще одно слово, и я также вызову тебя на дуэль», — пригрозил Демушка. «Слушай, если бы это помогло вставить тебе мозги, я бы с удовольствием согласился, но тут есть риск выбить остатки разума, поэтому я не буду упорствовать». В этот момент к нам подошла Лия и взяла Завьялова за руку. «О чем вы тут общаетесь? Настраиваешь Дему против меня?» Казалось, Свердлова была готова прожечь меня взглядом насквозь. «Дем, ну так ты учти, что Ник близкий друг Анненкова и наверняка будет на его стороне. Задумайся». «Нам не о чем больше разговаривать», Отрезал Дементий таким тоном, словно со мной общался не стажер Дубровской больницы, а сенатор Древнего Рима, принимающий у себя по меньшей мере послов греков или египтян. Больше я не пытался вразумить стороны. Хотят начистить друг другу лица — пускай. Чем бы дети не тешились, лишь бы последствий не было. Может, и нужно дать им выплеснуть излишки адреналина, чтобы оба успокоились. Дуэль пришлось проводить вечером, потому как все участники мероприятия оказались заняты. А что эти горячие головы себе думали? Хорошие ценители всегда заняты, тем более, что уже на этапе подготовки дуэли возникли сложности. «Нет, Ярик, я не могу быть одновременно и секундантом, и целителем на дуэли», запротестовал я, когда Анненков обратился ко мне с такой просьбой. «А как тогда быть? Дуэль уже через пару часов, а у меня никого нет на примете, кто может быть секундантом. Или целителем вместо тебя. Других друзей у меня нет, а Жаров уже пообещал Завьялову, что будет целителем с его стороны». Я не смог сдержать улыбки, когда вспомнил реакцию Афанасия Ильича на просьбу Демушки побыть целителем на его дуэли. Таких отборных ругательств от наставника я еще никогда не слышал, а фразы «ходячие противопоказания» и «продукты врачебной ошибки» были самыми цензурными из услышанного. От души пройдясь по умственным способностям обоих дуэлянтов, Жаров немного успокоился, а затем, немного подумав, даже согласился. «Вы же бестолочи там друг друга поубиваете, а мне потом с кем работать? Я вас зря, получается, 2 года всем премудростям учил». Целители для дуэли у нас нашлись, а вот с секундантами проблема оставалась нерешенной. Я не особо торопился помогать парням в этом деле, но Завьялов до того разошелся, что готов был вцепиться в горло Ярику прямо в больнице. Поэтому нужно было срочно решать вопрос чести и закрывать тему. И тут мне на ум пришла хорошая идея. Я решил проведать брата и его друга по несчастью Мухомора. Они лежали в одной палате и понемногу восстанавливались, но Тихоновна уже планировала выписывать их на днях. «Как дела, бойцы?» — поинтересовался я у них, зайдя в палату. «Сегодня вечером нас ждет свобода», — просиял брат. Правда, сказали потом еще 3 дня ходить на процедуру в отделении. Но пара часов времени несравненно лучше, чем торчать здесь целый день без дела. «А я вам нашел занятие на вечер», — перешел я к цели своего визита. «Вот я говорил, что брат никогда не приходит просто так», — выпалил Леня. «Нет бы хоть раз, хоть бы из чистого любопытства. Я уж не говорю о переживании за родного человека. Зашел узнать, как самочувствие». «Что ты слишком витиевато разговаривать начал?» Наигранно нахмурился я и приложил руку к колбу Лени. «Никак тебя по голове били и мозги на место вставили?» Мухомор хмыкнул, наблюдая за семейной сценкой, а брат обиделся из-за того, что победа в этой словесной перепалке ушла от него, и проворчал. «Выкладывай, что за дело?» «Нужно побыть секундантами на дуэли у 2 пациентов». «А мы тут при чем?» — задумался Муха. «Мы же бойцы вроде, да и то сейчас не в форме». «Так я же прошу вас секундантами побыть, а не сражаться на этой дуэли, будь она неладна». «А дерется кто? Надеюсь, не ты?» — забеспокоился брат. «Хотя после клуба я уже ничему не удивлюсь, так и вижу. Недовольный пациент вызвал своего целителя на дуэли из-за того, что тот неправильно срастил ему кости. И уделал его одной уцелевшей рукой, потому что целители не бойцы», — добавил Мухомор. «Вот сегодня вечером и проверим. Как раз 2 наших ребят будут драться». «Чего?» Лица обоих ратников вытянулись от удивления. «Ты хочешь сказать, что нас ждет дуэль целителя против целителя?» «Именно. А вам предлагаю побыть секундантами. Надо же соблюдать формальности». «Слушай, да я готов заплатить, чтобы посмотреть на такое. А тут еще бесплатно зовут», — заржал Муха. «В общем, мы согласны», — с важным видом заявил Леня, но я знал, что его тоже распирает от смеха. Стоило мне выйти из палаты, парни заржали так громко, что стекла едва не затряслись от смеха. «Так, кому это там смешно?» — возмутилась Тихоновна, проходя мимо. «У нас там Павлов с Мухиным лежат? Отлично. Раз смеется, значит, действительно можем выписывать». Вечером, сразу после работы, мы отправились на край города, где на специальной обустроенной тренировочной площадке должен был пройти бой. «Деремся. До первой крови?» — предложил Анненков. «Нет. Дуэль будет длиться до тех пор, пока стоять на ногах не останется лишь один из нас», — заявил Демушка. «То есть ты хочешь, чтобы я уложил тебя на лопатки?» — нахмурился Ярослав. «Это мы еще посмотрим, кто будет праздновать победу», — решительно отозвался его противник. Парни разошлись на 10 шагов и замерли, ожидая команды. «Начали!» — одновременно заорали Лёня с Мухиным, когда секундная стрелка добежала до нужной отметки. Противники сошлись в бою, и с первых секунд стало понятно, что это противостояние станет легендарным. Завьялов широко замахнулся, отведя руку далеко за голову, и помчался на противника. А Ярик без труда уклонился от предсказуемой атаки и замахал руками в надежде попасть по Завьялову. В итоге его кулаки рассекали воздух, не подпуская Дементия ближе, но больше не приносили никакой пользы. Наконец, оба дуэлянта поняли, что их тактика не приносит пользы, и решили сменить подход. Ярик перехватил руку Демы и зарядил ему в печень. А тот скривился от боли и попытался уйти в клинч, но вышло это так неловко, что могло показаться, будто они обнимаются. «А-а-а!» Ярик заорал от боли и оттолкнул от себя Завьялова. «Он укусил меня за щеку!» На лице парня действительно олели следы от зубов, оставленные Демой. «Парни, серьезнее!» — попытался образумить их Леня. «Иначе это можно посчитать нарушением дуэльного кодекса». «Да это вообще не драка!» — подхватил Жаров, который все это время оставался совершенно невозмутимым. «Девчонки в гимназии и то лучше дерутся. Скорее бы деменция меня доконала. Может, я забуду эту дуэль и не буду испытывать такого стыда от присутствия здесь всю оставшуюся жизнь». Бой продлился недолго. Воспользовавшись замешательством соперника, Анненков перекинул Завьялова через бедро и уложил его на лопатки. При падении Дема рассек затылок и получил легкое сотрясение мозга. Секунданты немедленно прекратили бой, а мы с Жаровым поспешили на выручку. Мне практически ничего не пришлось делать, потому как Ярик уже сам обезболил место укуса и запустил регенерацию мягких тканей. Парочка синяков, оставленных на теле пальцами Завьялова, тоже не могли считаться серьезными травмами. Дементию, конечно, досталось больше. Разбитая губа, рассеченный затылок, сотрясение. Да, в обычном бою повреждения были бы на порядок больше, но для неискушенных бойцов и это казалось катастрофой. «Парни, мне за вас даже стыдно», — произнес я, с трудом сдерживая себя, чтобы не улыбнуться. «Хоть кто-то здесь разделяет мое мнение», — подхватил Жаров. «Помню дуэли в молодости. Что это были за поединки? Земля покрывалась коркой и трескалась от нестерпимого жара, когда повелители стихий призывали огненные смерчи, и содрогалась от мощных ударов ратников. Тогда каждый удар, каждое мгновение могло стать последним в жизни дуэлянта, и целителю приходилось неотрывно следить за его здоровьем, но не вмешиваться до конца поединка, чтобы не нарушить кодекс. Сколько отважных парней теряли сознание и были на грани жизни и смерти, лежа у меня на руках. Вот это были дуэли. А это тетки на рынке за место в очереди сильнее дерутся, чем эти оболтусы». Мы невольно заслушались опытного целителя, который решил поделиться своими воспоминаниями, и замолчали. Первым тишину нарушил Рома. «Слушайте, я придумал отличный бизнес-план. Мы откроем свой бойцовский турнир, только легальный. Участвовать в нем будут только целители и предсказатели. Если техничные бои привлекали большое внимание и деньги, только представьте, сколько зрителей мы соберем на этом цирке». «Хорошая идея, жаль только, что нельзя», — ответил я, отрицательно покачав головой. «Но если бы дали добро, спрос был бы просто невероятный. Да ладно, я бы и сам участвовал, чтобы нервы после рабочей смены успокоить. Вы представить себе не можете, как некоторые пациенты выводят». «Нет, тебя пускать в октагон нельзя», — запротестовал Леня. «Если ты против Берса целую минуту продержался, то половину целителей голыми руками на куски порвешь. А на таком подиуме не нужна и кровь, и боль, нужна красивая картинка». Домой мы возвращались на такси. Пришлось вызвать две машины, чтобы поместились все желающие, да и дуэлянты, несмотря на публичное примирение, пока не были готовы ехать в одной машине. «Ник, мы тут с Мухой решили Ардатьева проведать. Пойдешь с нами?» — неожиданно предложил брат, когда мы уже сели в машину. «Обязательно, давайте только не сегодня, потому как у меня уже сил нет куда-то идти. Тем более я обещал Петру помочь, а силы у меня уже на нуле». «Ну так на выходных хотя бы», — предложил Мухомор. «Нам-то все равно заняться нечем после закрытия клуба». «Лучше бы работу себе нашли», — отозвался я. «Так помнится, ты нам кое-что обещал», — прищурился Люни, пытаясь спровоцировать меня на разговор. «Не нам, а тебе». «А куда я без своего закадычного друга Мухомора? Он ведь пропадет совсем». «Ладно, придумаю что-нибудь», — ответил я. «Кстати, Ром, ты машину водить умеешь?» «Спрашиваешь? Да я лучший водитель во всем Дубровске. Ни разу штрафы не выписывали». «Это потому, что ни разу не догнали», — гыгыкнул Леня. «Да уж, с кадрами напряженка, но придется работать с кем есть». «Ничего, прорвемся». Шагая домой, я поймал себя на мысли, что всего за один день испытал целую гамму сильнейших эмоций и не сорвался. Что это? Эмоциональное выгорание или ментальная броня, которой неизменно обрастает каждый человек, сталкиваясь с сильным эмоциональным потрясением? Окажись на моем месте тот, прежний Николай, его жизненного опыта могло бы и не хватить для того, чтобы справиться со свалившимся грузом. Но теперь в этом теле живет Николай из другого мира, и я непременно справлюсь, потому как иного выхода попросту нет».